Глава 38. Шейн. «Погоди, ты что, флиртуешь?» Наша первая игра состоится только в следующие выходные, так что мне удается попасть на открытие футбольного сезона на нашем стадионе. Со мной Райдер, Джиджи и еще несколько человек из нашей команды. Увязывается с нами и первокурсница Блейк Логан. Когда мы заходим за ней в общежитие, Джиджи потихоньку рассказывает, что обещала отцу Блейк присмотреть за ней. А папаша Блейк — грёбаный Джон Логан. Сама идея того, что кто-то называет Джона Логана, одного из лучших защитников за последние 20 лет, папой, попахивает сюрреализмом. Я задумываюсь, какой была бы моя жизнь, если бы папина карьера в НХЛ сложилась иначе. Черт, меня вообще могло бы не быть. Его мог поглотить профессиональный хоккей, и с учетом своего образа жизни он мог решить повременить с детьми, а то и вовсе их не заводить. Мы сидим на трибунах возле отметки в 50 ярдов. Я оказываюсь между Патриком Армстронгом и Блейк. У нее свежее личико, совершенно обыкновенная внешность, россыпь веснушек и русая коса, заплетенная на бок. На ней узкие джинсы и топ-халтер, обнажающий живот. И вот ее тело таит опасность. Я вполне понимаю, почему Джон Логан нашел ей телохранителей. Парни на эту девчонку просто бросаться будут. Футбольная команда в отличной форме. На поле они смотрятся невероятно. Это всего лишь первая игра, но действуют они слаженно, и это впечатляет. Наш квотербек перехватывает каждую передачу, а звездный принимающий Брайера сегодня просто на высоте. Он уже на третьем курсе, но и на втором показал себя настоящей бомбой. Я посмотрел меньше игр, чем хотелось бы, но до сих пор помню, как в прошлом году весь кампус гудел, обсуждая Исаака Гранта. В перерыве Диана выводит на поле свой отряд, и они представляют оживленную, полную трюков композицию. Блестяще, разумеется. Я не могу отвести от нее глаз. Короткая форма черлидерши обнажает ноги, а когда парни из команды подбрасывают ее в воздух, виден даже живот. Жду не дождусь, когда настанет вечер, и я смогу ее трахнуть. После игры Диана дожидается нас на парковке, покачиваясь на носках белых теннисных туфель. Она все еще в форме, волосы собраны в высокий хвост, глаза блестят. «Ты просто звезда», — заявляет Джиджи. «Спасибо, детка», — она обнимает обеих девочек. «Ну что, Блейки, готова к первой вечеринке в студенческом братстве?» «Ага, волнуешься перед вечеринкой, Блейки?» — поддразниваю я. Блейк закатывает глаза. «Во-первых, никогда не называй меня Блейки. Такое только Ди позволено. А во-вторых, меня тащат туда против моей воли. Мне пообещали показать студенческую жизнь во всем ее многообразии, и, судя по всему, сюда входят пьяные парни из братства. Надо провести посвящение в жизнь кампуса», твердо заявляет Диана. «Без пьяных парней из братства и колледж не колледж». Диана, Блейк, Патрик и Остин Поуп втискиваются в мой Мерседес. Я сегодня пить не планирую, так что я у них почетный водитель. И прямо сейчас мы едем в Грик Роу. «Ты видела, как на меня пялилась Мэдисон на парковке?» — жалуюсь я Диане. Я до сих пор чувствую тяжелый взгляд черлидерши. Диана сидит рядом со мной, она протягивает руку и кладет мне на бедро. «Всех тебе не очаровать, малыш». «Я до сих пор не могу поверить, что черлидерши решили вмешаться и прочитали тебе лекцию обо мне». Сидящий на заднем сиденье Патрик громко фыркает. «Серьезно, что ли?» Диана оборачивается и ухмыляется ему. «Шикарное было зрелище. Жалко, что я не сняла видео». «Они все тебя ненавидят или что?» — с любопытством спрашивает Блейк. «Ну, когда они стонали мое имя, ненависти в них точно не было», — колко замечаю я. Диана шлепает меня по руке. «Грубиян». «Ясненько». Голос у Блейк веселый. «То есть ты всем им разбил сердце». «Их сердца вообще не должны были участвовать в процессе», — возражаю я. «Серьезно. Вот почему я считаю, что секс без обязательств — полная чушь, фикция, придуманная обществом, и горе тому, кто попадется на эту удочку. Люди только расстраиваются, и все. Честно говоря, я заслужил аннотацию», — вздыхает Диана. «Это мне расплата за то, что я столько раз говорила им, какой ты ужасный. Теперь им, наверное, кажется, что я с ума сошла». Впереди маячит здание студенческого братства, и я паркуюсь на улице в 20 ярдах от него. Пусть мой Мерседес стоит подальше от пьяных говнюков, знаете ли. Музыка грохочет так, что я чувствую бит, даже стоя на тротуаре возле Каппа-Ню. Люди входят и выходят, некоторые уже не очень уверенно стоят на ногах, хотя на часах всего 8. В дверном проеме сверкают неоновые огни, и я понимаю, что от такой оглушительной музыки в сочетании с ненормальным освещением у меня точно разболится голова. Даже жаль, что я решил не пить сегодня. Диана хватает Блейк под руку. «Итак, поскольку это твоя первая официальная вечеринка в колледже, я скажу тебе вот что, не позволяй мальчишкам внутри сформировать у тебя неверное представление о мужчинах», предупреждает она. «Это не мужчины, это дети-переростки. Они думают, что шутки про пердёж смешные, а флирт в их понимании сводится к тому, чтобы полапать тебя за ноги у стола с выпивкой и отвесить комплимент в духе «классные сиськи». «Так и есть», — поддакивает Патрик. «Кстати, классные сиськи!» Блейк ухмыляется в ответ. Мы заходим в здание. Диана идет передо мной, покачивая бедрами, и ее попка под крошечной юбочкой так и манит. Я хватаю ее за талию и тяну назад. «Хочешь подняться наверх и сесть мне на лицо?» — шепчу я ей на ухо. По ее телу пробегают дрожь. «Не скушай меня». Остальные уже двинулись вглубь дома, а мы так и стоим в холле. Я прижимаюсь к ней сзади всем телом, запускаю обе руки ей под юбку и сжимаю ее задницу. Диана извивается. Я пристраиваю подбородок у нее на плече. «Знаешь, учитывая, сколько у меня было черлидерш, целых 5? Целый миллион. Я ни одну из них не трахнул в форме». «А кто сказал, что я позволю тебе себя трахнуть?» — подначивает она в ответ. «Ты что, запустил руку ей под юбку?» — раздается голос Беккета. Он подходит к нам, рядом с ним Уилл. «Нет», — вру я, не моргнув глазом. «Я же вижу. У тебя галлюцинации». Диана смеется, я слегка шлепаю ее по попе и убираю руки. Уилл вскользь поглядывает на меня. Ничего не говорит, но уверен, он думает о том, что случилось той ночью у Дианы в квартире. Я тоже часто об этом думаю. Примечательно, что когда на следующее утро мы ехали на тренировку, не было никакой неловкости. Я опасался, что будет. Однако мы болтали всю дорогу, как будто ничего не случилось. Полагаю, Уилл привык спокойно себя вести после ночи извращенного секса. Видит Бог, у него большой опыт по этой части. В гостиной, куда мы заходим, толпа народа, и кто-то кричит «Диксон!». Я-то думал, только я так ее называю, а тут такой неприятный сюрприз. Неприятный вдвойне, потому что к нам вальяжной походкой направляется Исаак Грант, звездный, принимающий футбольной команды. В руке у него красный стаканчик с пивом, на лице триумфальная ухмылка. Он имеет полное право торжествовать. Он принял 10 пасов со 182 ярдов и заработал 2 тачдауна. Прием в американском футболе. Игрок атакующей команды должен доставить мяч в зачетную зону команды соперника. За каждый тачдаун команда получает сразу 6 очков. Этот парень — оружие массового поражения. Исаак приобнимает Диану одной рукой и смачно целует в щеку. Меня обжигает ревность, но я стараюсь игнорировать ее. Черлидерши выступают на каждом футбольном матче, а потому много времени проводят с игроками, я понимаю. Диана неизбежно будет близка с кем-то из них. Вот только при виде Гранта я превращаюсь в настоящего собственника. Грант — привлекательный парень. Загорелая кожа, точеная челюсть, ростом как минимум 6,4, накачанный. Единственный недостаток — он рыжий, хотя, должен признать, волосы у него скорее золотисто-каштановые, со светлыми проблесками, а не жуткого оранжевого цвета. Я киваю Исааку в знак приветствия. «Здорово, брат. Отличная игра». «Спасибо». От него не укрывается, что я беру Диану за руку. «Диксон, это твой парень?» «Ага». Он окидывает меня внимательным взглядом. «Баскетбол? Хоккей. Круто. Вы, хоккеисты, суровые ребята». «Так точно». Заинтересованный взгляд Гранта скользит в сторону Блейк. «А как зовут твою подругу?» — спрашивает он Диану. «Это Блейк. Блейк — это Исаак». Он мгновенно включает режим очаровашки. «Как тебе игра, красотка?» «Блейк, это, кажется, даже забавляет». «С чего ты взял, что я была на игре?» «А ты не была?» «Да нет, была», — она вздергивает бровь. «Второй тачдаун меня впечатлил». «Стараемся». Грант тут же берет быка за рога, начинает говорить об игре, перемежая рассказ двусмысленными намеками. И явно пытается намекнуть, что его прекрасная физическая форма проявляется не только на поле. Блейк перебивает его посреди предложения. «Погоди, ты что, флиртуешь?» С Исаака мигом слетает спесь. Я фыркаю в стакан. «Ой, точно, ясно. Я думала, ты просто рассказываешь нам какой-то замечательный, а мы слушаем, но тут ты сказал про сильные руки и ловкие пальцы, и я такая типа, вот черт, он же флиртует». Она косится на Диану. «Извини, грубо вышло. Он твой близкий друг?» Я смеюсь так, что сгибаюсь пополам. Этот парень способен заполучить любую девчонку, а первокурсница за 5 минут стерла его эго в порошок. Исаак щурится. «Как ты сказала, тебя зовут?» Диана, очевидно, тоже не может сдерживаться и заходится смехом. «Ой, теперь он будет притворяться, что не запомнил твое имя», сообщает она Блейк. Хихикая, она поглаживает Гранта по плечу, будто успокаивая. «Все нормально, милый. Просто брось эту затею, иди, залежи где-нибудь свои раны». Грант удаляется, пытаясь сохранить лицо. Тем не менее, целый час после этого я наблюдаю, как он то и дело посматривает на Блейк. Диана это тоже замечает. «Кажется, ты заинтриговала нашу суперзвезду», — замечает она. «Будь осторожна, потому что свою репутацию он заработал не просто так. Кажется, он переспал со всеми черлидершами в нашей команде, даже с теми, у которых парни есть». «И с тобой?» — рычу я. «Нет», — она вздыхает. «Мы только немного пообжимались». Блейк посмеивается в стакан с пивом. Она выпила только один стаканчик, и я пристально слежу за ней. «Не стоит волноваться», — заверяет нас Блейк. «У меня аллергия на высокомерных мужчин». Как Диана и предупреждала, чем больше напиваются мальчишки, тем более ребячливым становится их поведение, хотя вечеринка все равно не такая разнузданная, как я ожидал. Пока всего один обитатель Каппа-Ню пронесся голышом по улице, и еще один спрыгнул с крыши в бассейн на заднем дворе, что по меркам Грик-Роу очень скромно. Я танцую с Дианой и Блейк, болтаю с Райдером и другими парнями, спрашиваю Уилла, не хочет ли он завтра утром поехать со мной поиграть в гольф, но у него, оказывается, уже есть планы. И тут Диана тянет меня за рукав. «Если хочешь, я поеду с тобой», — предлагает она. «Правда? Конечно. Ты летом почти каждый день ездила в этот клуб. Я хочу посмотреть, вокруг чего столько шума». Мы наблюдаем за крайне азартной игрой в пиво-понг в столовой, когда Исаак Грант набирается храбрости совершить второй подход к Блейк. Пиво-понг — игра, цель которой — попасть шариком для пинг-понга в кружки с пивом, стоящие на половине стола соперника. Тот, в чью кружку попали, выпивает ее. При обоюдном попадании игроки бросают снова. Судя по всему, с ее острым языком он уже смирился. Он подходит к нам, поигрывая мускулами под черной футболкой с эмблемой футбольной команды Брайера. «Что ты хочешь завтра на завтрак?» — спрашивает он Блейк. На лбу у нее прорезается крошечная морщинка. «На завтрак?» — он подмигивает. «Ты ведь будешь ночевать у меня, так что с моей стороны честно будет купить тебе завтрак». «Ловко», — замечаю я. На Блейк, впрочем, все это не производит никакого впечатления. «Прости, у меня другие планы», — она кивает Диане. «Думаю, вечеринки с меня хватит. Ты готова идти?»